Глава 3. Место действия – столичная звездная система HD-35795, созвездие Орион. Национальное название – Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Российской империей. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3. Комплекс Большого Императорского дворца. Дата – 5 мая 2015 года. Прибыв к столице, корабли Черноморского космофлота демонстративно расположились на низкой орбите планеты. Величественные боевые крейсеры и линкоры, выстроившись идеальным полукольцом, зависли над Москва-Сити, сверкающим небоскребами столичным мегаполисом, раскинувшимся на сотни километров. Появление эскадры адмирала Самсонова вызвало настоящий переполох как среди обитателей императорской резиденции, так и в рядах военно-космических сил, дислоцированных в системе. Что до командования местных сил планетарной обороны, то оно буквально потеряло голову, лихорадочно просчитывая варианты возможного отпора непрошенным гостям. По сводкам разведки, мощь кораблей Черноморского флота многократно превосходила все, чем располагали защитники. В случае полномасштабного столкновения шансы на успех гарнизона и войск самообороны системы равнялись нулю. Оставалось лишь уповать на благоразумие Самсонова, который пока воздерживался от прямых враждебных действий. Тем временем произошли изменения в обозначениях флота на астрокартах и в справочниках. Еще вчера гордо реевший над кораблями Ивана Федоровича Андреевский флаг ныне бесследно исчез со всех тактических дисплеев и голографических проекций. Знакомый диагональный синий крест на белом фоне теперь повсеместно сменила унылое серое голографическое полотнище без каких-либо знаков и эмблем. Иван Федорович сильно ругался за подобные перемены, но не был в силах это изменить. Собственными глазами наблюдая за тем, как в один момент в информационных системах всей галактики его доблестный космофлот превращается в безликое серое пятно, адмирал едва не лопнул от негодования. Дело в том, что раньше подразделения космофлота, а также отдельные вымпелы, линкоры и крейсеры на тактической карте имели над собой изображение Андреевского флага. С помощью специальных проекторов и мощных голографических систем техники научились воспроизводить гигантскую объемную копию Андреевского флага прямо в космическом пространстве позади кормы корабля. Полупрозрачное, трепещущее на несуществующем ветру громадное полотнище парило над каждым крейсером и линкором подобно ангелу-хранителю, зримо демонстрируя принадлежность боевой единицы к русскому космофлоту. С практической точки зрения, наличие подобных маркировок в разгар схватки не имело принципиального значения. Любой маломальский современный сканер или прибор целеуказания все равно безошибочно определял, чей корабль находится перед ним. Но для самих космофлотцев возможность сражаться под сенью исторического символа непобедимости русского флота значила очень многое. Это был не просто яркий красивый жест, но и мощный моральный стимул, боевой талисман, придающий силы и помогающий преодолевать все тяготы ратного труда. Так что совсем неудивительно, что внезапное исчезновение андреевских флагов с тактических дисплеев и замена их блеклой серостью сильно взбесили Ивана Федоровича. В конце концов, он ведь по-прежнему считал себя главным оплотом и защитником Российской империи, ее самым верным слугой. И уж точно не желал менять гордый символ российской государственности на унылый бесцветный флаг, обозначающий подразделение либо корабль, не принадлежащий к ВКС или торговому флоту какого-либо государства. Но как бы ни бушевал разгневанный адмирал, вновь вернуть привычные бело-синие цвета над своими кораблями он, к величайшему сожалению, не мог чисто технически. Сам процесс изменения статуса Черноморской эскадры с регулярной императорской на мятежную, был произведен в автоматическом режиме, одномоментно и повсеместно во всех астрокартах и справочниках, причем не только российских, но и иностранных. Самсонов, при всем своем влиянии и власти над умами и сердцами подчиненных, оказался бессилен перед бездушной машиной галактической бюрократии. Стоило генеральному штабу официально признать Ивана Федоровича предателем и изменником, как тут же была запущена глобальная процедура изменения статуса его армады в базах данных. И отменить, или хотя бы притормозить этот процесс, не представлялось никакой возможности. Разве что только вломиться в серверные узлы и физически уничтожить носители проклятой информации. Да и то, наверняка ведь остались еще и запасные дубли и автоматизированные резервные копии, хранящиеся на других планетах. Так что, как ни крути, а серый цвет, похоже, намертво закрепился за кораблями бывшего Черноморского космофлота, а ныне личные эскадры опального адмирала Самсонова. Титаническим усилием Иван Федорович все же взял себя в руки и вновь придал лицу бесстрастное выражение. Не хватало еще, чтобы подчиненные увидели своего командира в таком расстроенном состоянии. Самсонов отлично понимал, что в нынешней ситуации крайне важно сохранять хладнокровие и демонстрировать полную невозмутимость. Ведь если дрогнет он, дрогнут и все остальные. А там уже недалеко и до паники, способные мигом обратить грозное воинство в стадо перепуганных баранов. И потом, разве подобает умудренному жизнью боевому адмиралу, закаленному в десятках сражений, распускать сопли из-за такой мелочи, как смена расцветки опознавательного флага? Плевать на все эти бюрократические игрища. Главное, что люди и корабли остались прежними. А законы и порядки, учрежденные продажной кликой мерзавцев в высоких кабинетах, для Ивана Федоровича давно утратили какое-либо значение. Он сам себе теперь и закон, и совесть, и бог. И горе тому, кто рискнет встать на пути у его правого дела. «К черту!» — решительно бросил Самсонов, жестом подзывая к себе вахтенного офицера на флагманском мостике громобоя. Подтянутый капитан-лейтенант, щелкнув каблуками, с готовностью подскочил к адмиралу. «Передашь на все корабли по закрытому каналу связи. Серое полотнище отныне считать официальным стягом нашего соединения. Пусть даже эти бездари в адмиралтействе полагают, что могут одним росчерком пера превратить нас в безродных космических бродяг. Но мы-то знаем. Андреевский флаг навсегда останется в наших сердцах, как символ верности, присяги и готовности сражаться за Россию до последнего вздоха». «Так точно. Разрешите выполнять?» Браво гаркнул капитан-лейтенант, преданно глядя на своего кумира. Самсонов жестом отпустил офицера, а сам в задумчивости скрестил руки на груди. Прищурившись, адмирал смотрел на зависшие в иллюминаторах мостика силуэты боевых кораблей его эскадры, мрачной тенью нависшие над планетой. План дальнейших действий стремительно формировался в голове флотоводца. «Если они желают видеть мои корабли под серыми флагами, да будет так», — процедил Иван Федорович сквозь зубы, обращаясь к самому себе. В голосе его звучало неподдельное презрение пополам с решимостью. «Я назло всем сделаю этот идентификационный цвет своим личным», — продолжал рассуждать вслух адмирал, прохаживаясь вдоль пультов управления мерными шагами. «Не пройдет и недели, как один лишь вид серого полотнища на тактических дисплеях противника будет повергать их в дрожь. Ведь под этим флагом будут сражаться отныне лишь самые отчаянные, бесстрашные головорезы, готовые на все ради торжества русского оружия. Моя армада станет не изгоями. Она превратится в бич божий». Размашисто перекрестившись на парящую в углу командного отсека голограмму старинной иконы образ Николая Чудотворца, наряду с апостолом Андреем Первозванным, заступника и покровителя русского космофлота, Самсонов вновь подошел к обзорной иллюминаторной панорамы. «Раз уж так вышло, что теперь мы вне закона, что ж, да будет так. Но помните, господа, с этого дня Иван Самсонов объявляет войну не на жизнь, а на смерть всем врагам нашего великого Отечества. И серый стяг, реющий над моей эскадрой, станет для вас последним, что вы увидите перед тем, как сгинуть в адском пламени». Отойдя от гневных припадков и смирившись с происходящим, Иван Федорович принялся наводить свои порядки. Не теряя ни минуты, грозный адмирал с головой погрузился в кипучую деятельность. Он понимал, что времени на раскачку нет, положение и без того шаткое, а медлительность может стоить ему головы. Ведь теперь за каждым его шагом пристально следят не только верные соратники, но и многочисленные враги, мечтающие воспользоваться любой слабостью или промашкой опального космофлотоводца. Поэтому Самсонов решил действовать жестко и решительно. Он собрал на флагмане расширенное совещание высшего командного состава и заявил: «Отныне их соединение является полностью автономной и самодостаточной боевой единицей, не подчиняющейся никому, кроме своего адмирала. Любое неподчинение или попытка оспорить полномочия командующего будут немедленно и беспощадно пресекаться вплоть до расстрела на месте. Мрачно оглядев притихших капитанов и адмиралов из-под лобья, Иван Федорович произнес: «Господа офицеры и адмиралы, выбор сделан, и обратной дороги нет. Мы с вами уже переступили точку невозврата, публично отвергнув власть этих столичных временщиков и политиканов. Теперь наша судьба и жизни всецело зависят только от нас самих. Либо мы выстоим в грядущей буре и выйдем из нее победителями, навеки вписав свои имена в пантеон бессмертных героев русского космоса, либо с позором сгинем, став презренными изгоями и предателями Родины. Третьего не дано». Подкрепив свою пламенную речь хлестким ругательством и ударом кулака по столу, Самсонов обвел тяжелым взглядом присутствующих. В глазах большинства он увидел решимость и готовность идти за своим адмиралом до конца, невзирая на опасности. И лишь некоторые, те, кто и раньше был замечен в тайном инакомыслии и фрондерстве, потупились, всем своим видом выражая скепсис и неуверенность. «Ну что ж, этих голубчиков я в ближайшее время или приструню, или избавлюсь от них», — хладнокровно подумал про себя Иван Федорович. Первым делом командующий официально ввел в должность двух своих новых союзников — Демида Зубова, в одночасье превратившегося из полковника в контр-адмирала и командира Преображенской дивизии, и вице-адмирала Элаю Джонса, назначив последнего своим дивизионным адмиралом и придав его сводной эскадре номер. Пока на флагмане вовсю кипела работа по приведению кораблей в полную боевую готовность и перетряске командного состава, на планете разворачивались не менее драматические события. Едва серые громады линкоров и крейсеров эскадры Самсонова грозно нависли над Новой Москвой-3, как оттуда стартовали десятки штурмовых челноков, до отказа забитых вооруженными до зубов космопехотинцами. Словно стальные хищные птицы, они стремительно ринулись в атмосферу, прорывая редкие облака и оставляя за собой пылающие плазменные следы. Целью дерзкого рейда стал комплекс Большого Императорского дворца, средоточие власти и могущества Российской империи. Именно там, в гигантском лабиринте анфилат и переходов, запутанном словно кроличья нора, вершились в эти дни судьбы сотен миллионов подданных, разбросанных по сотням планет и звездных систем. Именно в обшитых полированными панелями из ценных пород дерева кабинетах привыкли плести свои интриги блестители имперских устоев, родовитые вельможи и министры в расшитых золотом мундирах. Но сегодня их размеренное существование оказалось грубо нарушено. Не успели высокопоставленные обитатели дворцового комплекса опомниться, как над их головами с пронзительным воем промелькнули десантно-штурмовые шаттлы, вонзившись днищами прямо в идеально ухоженные лужайки парадных садов. Не прошло и минуты, как из чрева остальных коробок, словно горох, посыпались закованные в броню рослые морпехи. Охрана дворца, застигнутая врасплох внезапным появлением непрошенных гостей, поначалу растерялась. Караульные гвардейцы роты охраны, никогда в своей жизни не покидавшие столичную планету и не принимавшие участия ни в одном настоящем бою, отнюдь не горели желанием лезть на рожон и подставляться под ураганный огонь черноморцев. Большинство из них вообще не понимало, что происходит и кто на кого напал. Однако присяга есть присяга, и самые стойкие из императорских гвардейцев все же попытались организовать сопротивление ворвавшимся во дворец морпехам Самсонова. Но куда им было тягаться с теми, за плечами которых были десятки жесточайших схваток и абордажей? Да и в техническом оснащении преимущество было явно не на стороне защитников дворца. Штурмовые винтовки гвардии смотрелись детскими хлопушками на фоне тяжелого переносного вооружения штурмующих. В общем, спустя каких-то полчаса все было кончено. Большая часть охраны была перебита в коротких яростных стычках. Наиболее благоразумные гвардейцы, осознав всю безнадежность положения, полезли из укрытий с поднятыми руками. Черноморцы их быстро разоружили, сковали магнитными наручниками и определили в одну из дворцовых кладовых, благо размеры позволяли разместить хоть целый полк. Обслуживающий персонал, сообразив, что запахло жареным, дружно ударился в бега, побросав вверенные их заботам покои и кабинеты. В анфиладах и переходах дворца воцарилась жутковатая тишина, изредка нарушаемая лишь цокотом роботов да редкими истошными воплями какого-нибудь бедолаги, не успевшего унести ноги и нарвавшегося с дуру на людей Самсонова. Спустя час после начала штурма комендант дворцового комплекса, бледный как смерть, со стыдом и позором сдал нападающим ключ-карты и коды доступа ко всем помещениям, включая царскую сокровищницу и тайные архивы. На этом захват Большого Императорского дворца, средоточие верховной власти Российской Звездной Империи, можно было считать завершенным. Теперь в руках мятежного адмирала Самсонова находился, пожалуй, самый весомый козырь в грядущем противостоянии с центральной властью. Символ и воплощение всей легитимности и сакральности монархии отныне стал резиденцией Ивана Федоровича. Обитатели столичной планеты, кто со страхом, кто с нескрываемым любопытством, наблюдали за тем, как разворачиваются события на политической арене, главной площадкой которой в данный момент стали залы и коридоры дворцового комплекса. Жители многомиллионного мегаполиса, раскинувшегося вокруг Большого Императорского дворца, буквально приникли к головизорам и инфопанелям, жадно ловя любые обрывки новостей. Информация просачивалась скудно. Похоже, захватившие дворец черноморцы сумели сходу перекрыть почти все официальные каналы связи. Но даже редкие репортажи и любительские съемки, просочившиеся в общедоступные сети, рисовали тревожную картину. Горожане с содроганием взирали на распростертые и безжизненные тела гвардейцев в парадных мундирах, валяющиеся на мраморных ступенях лестниц. Немногие посвященные завсегдатаи политических кулуаров уже поняли, произошло нечто из ряда вон выходящее. Что-то такое, что может навсегда изменить дальнейшую судьбу империи. Но пока вся эта важная информация распространялась исключительно среди сановной элиты, жители мегаполиса и звездных колоний томились в мучительном ожидании, гадая, на чью сторону в противостоянии двух императоров склонится чаша весов. Все понимали, от позиции могущественного и непредсказуемого адмирала Самсонова, заявившего о себе столь громогласно и бесцеремонно, зависит очень многое. А может быть и все. Тот, на кого Иван Федорович сделает ставку в этой крупнейшей политической партии последних десятилетий, скорее всего, и воссядет на троне. Конечно, при условии, что в схватке за власть над сотней звездных систем бывший подчиненный покойного императора одолеет своих противников внутри империи. Неопределенность ситуации разрешилась довольно быстро, на созванном Иваном Федоровичем торжественном собрании, которое проходило в Большом тронном зале дворца. Мероприятие обещало стать поистине историческим и судьбоносным. Недаром на него были приглашены все сколь-нибудь влиятельные персоны государства. В назначенный час здесь собрались оба так называемых императора – Артемий Константинович и малолетний Иван Константинович, каждый в окружении группы своих приближенных и ярых сторонников, а также все высшие сановники и удельные князья Российской империи. Вид парадного зала, сверкавшего хрусталем и позолотой, поверг сиятельных господ в шок, потому как первое, что бросалось в глаза – это расположившийся на троне усопшего императора адмирал Самсонов собственной персоной. Вальяжно развалившись на золоченой спинке венценосного седалища, грозный флотоводец невозмутимо взирал на собравшихся в зале, иронично ухмыляясь в усы. Такая дерзость и пренебрежение всеми мыслимыми и немыслимыми приличиями повергли царедворцев в оторопь. Однако этот демарш был лишь первым и, как выяснилось, далеко не самым шокирующим сюрпризом от Ивана Федоровича. Главная интрига заключалась в том, кому из двух претендентов отдаст предпочтение своенравный адмирал, фактически взявший в свои руки всю полноту власти. Ведь даже самым недальновидным сановникам стало ясно, только заручившись поддержкой владеющего умами военных Самсонова, можно реально рассчитывать на обладание короной. Интриги, впрочем, не случилось. Даже людям, несведущим и далеким от хитросплетений большой политики, было достаточно одного беглого взгляда на тех, кто сейчас стоял за спиной восседающего на троне Самсонова, чтобы безошибочно определить, на кого из двух претендентов сделал ставку своенравный адмирал. По правую руку от могучей фигуры флотоводца, подобно двум древнегреческим титанам, возвышались канцлер империи Иоанн Шупотьев и первый министр государства Птолемей Граус. Влиятельнейшие сановники державы, чье веское слово и закулисные маневры определяли расклад сил на политической арене последние лет 20 как минимум. Всем было известно, что оба вельможи являются ярыми приверженцами младшего из двух царственных отпрысков, малолетнего княжича Ивана. Уже одно это красноречивое соседство недвусмысленно давало понять, чью сторону в борьбе за трон занял непредсказуемый и грозный командующий Черноморского флота. Воцарившаяся в зале тишина, казалось, звенела от напряжения. Сотни глаз, затаив дыхание, впились в стоящего на ступенях трона Ивана Федоровича, ожидая его дальнейших слов и действий. Гробовое молчание нарушали лишь редкие покашливания да скрип сапог на мраморном полу. Даже говоруны и краснобаи из числа царедворцев примолкли, не смея раньше времени нарушить зыбкое равновесие. Слишком высоки были ставки в этой игре, слишком многое зависело сейчас от произнесенных вслух фраз и предпринятых шагов. Адмирал Самсонов, опершись о подлокотник трона, обвел собравшихся в зале тяжелым, немигающим взглядом из-под лобья. Но какую-то долю секунды задержался на застывшей неподалеку фигуре царевича Артемия, словно примириваясь и взвешивая все за и против. Но вот губы флотоводца искривились в презрительной усмешке, и, махнув рукой, словно отметая прочь какие-то сомнения, он заговорил, веско, жестко, безапелляционно. «Артемий, ты слишком слаб авторитетом, а что еще печальнее, умом, чтобы управлять нашей великой империей». Без обиняков и стеснений бросил в лицо молодому человеку адмирал Самсонов. В голосе его не было ни капли почтения к особе царственного наследника. Лишь холодная констатация факта вперемешку с нескрываемым пренебрежением. «Хоть ты и старший сын нашего недавно почившего императора, но не обладаешь должными качествами правителя», — продолжал меж тем Иван Федорович, все так же в упор глядя на опешившего от подобной отповеди Артемия. «Твой брат Иван, согласно завещанию Константина Александровича, а также по мнению большинства жителей государства, вот истинный продолжатель династии Романовых. Поэтому я, как главный защитник Российской империи, безоговорочно признаю императором великого князя Ивана Константиновича и торжественно клянусь служить ему верой и правдой». Последние слова адмирал Самсонов произнес с нажимом, возвысив голос почти до крика. Правая рука его при этом сжалась в кулак и с силой впечаталась в подлокотник трона, заставив того жалобно скрипнуть. Левая же описала широкий полукруг, словно проводя незримую разделительную черту между двумя противоборствующими партиями новоизбранных императоров. Жест вышел на редкость красноречивым. Даже непосвященным стало ясно, Иван Федорович свой выбор сделал. Эффект от выступления адмирала превзошел все ожидания. Словно только и ждавшие соответствующего сигнала, князья и сановники, изначально поддерживавшие кандидатуру Ивана Константиновича, дружно грянули ликующее «Ура!» и «Виват!». Их восторженные крики и аплодисменты в мгновение ока заполнили парадный зал, сотрясая его своды и перекрывая робкие попытки сторонников Артемия перекричать возликовавшее большинство. Более того, многие из тех, кто еще минуту назад находился в противоположном лагере, теперь стали демонстративно отходить от старшего сына императора и его немногочисленных приспешников. Даже великий князь Михаил, родной брат покойного Константина Александровича и доселе пламенный поборник прав Артемия на престол, теперь сконфуженно семенил прочь от своего племянника. Не прошло и 5 минут, как добрая половина зала уже вовсю голосила здравицы в честь нового самодержца, оставив растерянного Артемия в окружении жалкой кучки уныло насупленных гвардейцев до нескольких столичных повес. Для большинства двора подобное массовое прозрение и переход в стан победителей отнюдь не стало неожиданностью. В конце концов, не зря же придворных иногда зовут флюгерами и хамелеонами, мигом меняющими окрас в зависимости от того, куда подует ветер. Для них верность тому или иному монарху отнюдь не является делом принципа и убеждений. Главное — вовремя почуять, чья возьмет, и успеть занять место в свите нового властителя, по возможности оттеснив конкурентов. Ну а дальше — привычная борьба за чины, звания и доходные должности, составляющие истинный смысл жизни для прожженных царедворцев. Так что ловкие придворные лицедеи без труда смекнули, в какую сторону задул ветер перемен, и теперь наперегонки бросились изъявлять верноподданнические чувства новоявленному императору. Благо, восьмилетний Иван был еще слишком мал, чтобы всерьез разбираться во всех этих взрослых играх и видеть истинную подоплеку льстивых славословий. Зато такой ранний опыт общения с подобострастными подхалимами наверняка со временем поможет юному самодержцу лучше разбираться в человеческой натуре и не наделать ошибок в подборе ближайшего окружения. Впрочем, далеко не все собравшиеся в тронном зале спешили примкнуть к победителям и бросить своего незадачливого избранника на произвол судьбы. Рядом с Артемием, словно верная гвардия, вокруг обреченного полководца, сомкнулась горстка наиболее стойких и преданных сторонников, в основном молодые, горячие офицеры гвардейских полков, в сверкающих позументами мундирах, да сынки из богатейших семей в столице. Эти столичные мажоры, как язвительно обзывали их в народе, были давними приятелями и собутыльниками княжича Артемия, делясь с ним все радости разгульной жизни золотой молодежи в лучших игорных домах и борделях Новой Москвы. И вот теперь они, повинуясь кодексу дворянской чести и понимая, что отступи сейчас и партия проиграна, не пожелали бросить своего незадачливого патрона в трудную минуту. Гордо выпрямив спины и задрав подбородки, гвардейцы и друзья Артемия демонстративно отгородились от ликующей толпы, всем своим видом давая понять, что не намерены покидать проигравшую сторону. Впрочем, многие делали это скорее из бравады и молодецкой удали, втайне понимая всю тщетность и бессмысленность подобного жеста. Ведь исход противостояния был уже предрешен и обозначен со всей очевидностью. «Как ты вообще смеешь подавать свой голос за или против кого-либо из нас, адмирал?» Сорвавшийся на фальцет Артемий Константинович пытался перекричать ликующий гвалт сторонников Ивана. Лицо княжича пошло багровыми пятнами от негодования. Не помня себя от унижения и ярости, он рванулся вперед, грубо растолкав собственных приближенных. Ему во что бы то ни стало хотелось защитить свое право на престол и доказать самозванцу Самсонову, кто здесь истинный хозяин положения. Вот только, увы, в отличие от зрелого и опытного в дворцовых баталиях Ивана Федоровича, Артемий явно не рассчитал своих сил. Вспыльчивый нрав и чрезмерная самоуверенность в очередной раз сыграли с ним злую шутку. «А ну, немедленно подними свою толстую задницу с трона моего отца и убирайся вон с Новой Москвы!» — брызжа слюной, выкрикнул Артемий. «Ты всего лишь рядовой адмирал и не можешь указывать, кто должен править Российской империей. Молчи, ублюдок!» Также, не стесняясь в выражениях, взревел в ответ Самсонов, резко вскакивая на ноги. В одно мгновение грозный флотоводец преобразился, расправил могучие плечи, выпрямился во весь свой немалый рост, буквально нависнув скалой над всем залом. «И протри глаза, если не видишь, что перед тобой находится тот, кто отныне будет решать судьбу всего российского сектора контроля галактики». Зычный бас Ивана Федоровича прокатился по залу громовым раскатом, заставив присутствующих невольно вжать головы в плечи. Даже Юлиан Шипотев с Толемеем Граусом, обычно всегда невозмутимые, опасливо оглянулись на адмирала, неуверенные, как реагировать на внезапную вспышку его гнева. Бедный Артемий тоже будто язык проглотил. Услышав такое обращение в свой адрес, он в ужасе попятился, едва не споткнувшись о ступеньку. Куда только подевалась его недавняя решительность и готовность отстаивать свои притязания до последнего. Теперь Артемий Константинович больше походил на нашкутившего щенка, которого хозяин вот-вот огреет поводком. Зал между тем загудел, словно растревоженный улей. Услышанное повергло сановную толпу в шок. Подобного хамства и неприкрытого диктата в стенах дворца не звучало уже без малого два столетия. Даже самые влиятельные и высокородные царедворцы вынуждены были соблюдать хотя бы внешние приличия и этикет, не смея открыто хамить, пусть еще неутвержденному и далеко не всеми поддерживаемому, но все-таки императору. Но, похоже, для адмирала Самсонова, привыкшего на космических просторах к неограниченной власти над жизнями и судьбами подчиненных, все писанные и неписанные законы были не указ. Он явно не собирался считаться ни с чьим мнением, ни с какими традициями, кроме собственных представлений о должном. И сейчас этот своенравный и не признающий никаких авторитетов человек собирался в очередной раз продемонстрировать, кто в доме хозяин. «Во имя мира в государстве, князь Артемий Константинович, а также все члены Государственного Совета и Сената поименно должны признать законным императором Ивана Константиновича». Властным, нетерпящим возражений тоном, провозгласил Юлиан Шипотев, неожиданно для всех, опередив явно собиравшегося что-то сказать Грауса. Как истинный царедворец, десятилетиями оттачивавший свое мастерство закулисных интриг, канцлер явно почувствовал, куда дует ветер, и решил немедленно подать голос в поддержку нарождающегося режима. Даже в ущерб своему извечному сопернику, первому министру, чья звезда, кажется, начала закатываться. «Артемию Константиновичу следует немедленно покинуть комплекс императорского дворца, а после прибыть на линкор «Цесаревич», который в данный момент входит в состав Преображенской дивизии, на место своей службы, как того требует предписание военного устава». Чеканя каждое слово, продолжал между тем Шипотев. В голосе его звучали одновременно и металлические нотки непререкаемого приказа, и плохо скрываемое злорадство. Все присутствующие прекрасно поняли, что сейчас прозвучало. Фактически канцлер от имени новой власти только что официально низвел старшего сына покойного императора до положения обычного офицера космофлота, обязанного служить там, куда ему прикажет начальство. И не просто служить, а отбыть к месту назначения на боевой корабль немедленно, сию же минуту, оставив все свои честолюбивые притязания на трон и корону. Это было настолько унизительно и постыдно, насколько вообще можно себе представить. Еще вчера официальный наследник могущественной империи, а сегодня жалкий капитанишка, вынужденный подчиниться и плестись на корабль, поджав хвост. Но Артемий Константинович, похоже, не собирался сдаваться так просто. Все его существо буквально кипело от ярости и негодования. «Хотите, чтобы я променял целую империю на должность командира жалкого линкора?» Сорвавшись на фальцет, выкрикнул Артемий, переводя пылающий взгляд с Самсонова на Шипотьева и Грауса. Рука княжича непроизвольно легла на эфес парадной сабли, а на губах заиграла извительная усмешка. Вызывающе вскинув подбородок, Артемий обвел презрительным взглядом застывших в немом оцепенении придворных и расхохотался, громко, зло, надрывно. В этом смехе, больше похожем на кашель висельника, слышались одновременно отчаяние обреченного и бесшабашность смертника, которому нечего больше терять. «Вы что, оба сумасшедшие? Думаете, у меня не найдется защитников? Да я только дам клич, и уже через 2 недели под моими знаменами будет находиться космофлот из 200 боевых вымпелов, Юзефович со своими балтийцами и адмирал Алексеев, все они поддержат меня. Клянусь, я лучше затоплю этот сектор контроля пространства в крови гражданской войны, чем отдам его в твои грязные руки, адмирал Самсонов, и в руки твоих ручных собачонок-министров. Хорошо ли ты услышал меня?» Эта яростная, полубезумная тирада, казалось, отняла у Артемия последние силы. Бросив напоследок испепеляющий взгляд на своих врагов, он пошатнулся и невольно схватился за плечо верного адъютанта. На бледных, перекошенных яростью щеках царевича горели 2 ярких пятна лихорадочного румянца. Видно было, каких невероятных усилий ему стоит держать лицо и не показать той боли и отчаяния, что раздирали сейчас его душу. Гордый, раздухарившийся не на шутку Артемий Константинович стоял практически один посреди огромного зала в окружении лишь жалкой кучи оставшихся ему верными гвардейцев, судорожно вцепившись одной рукой в золоченный эфес сабли. Отступать сейчас, после того, как он вызывающе бросил перчатку в лицо взорвавшемуся диктатору Самсонову и все его комарильи, было уже поздно. Да он и не желал отступать. Обведя горящим взором застывшие в гробовой тишине ряды придворных, Артемий ощутил, как на смену отчаянию в его душе закипает злая решимость. Глядишь, кто одумается в последний момент, устыдится собственной трусости и подлости. И все-таки встанет на сторону законного государя, наследника древней славной династии. Вот только, увы, чудо не произошло. Те, кому столь отчаянно взывал своим безмолвным призывом Артемий Константинович, лишь опускали глаза и отворачивались. И лишь считанные единицы, вроде того же князя Михаила, дяди Артемия, что-то невнятно бормотали себе под нос, делая неопределенные жесты своему племяннику. «Вроде как сочувствуем тебе, мол, племянничек. Да только помочь ничем не можем. Сам видишь, расклад не тот». «Вы все слышали, дамы и господа?» Зычный голос адмирала Самсонова, многократно усиленный динамиками под сводами тронного зала, заставил вздрогнуть даже самых стойких и невозмутимых. Иван Федорович вскочил на ноги и, тяжело опираясь на подлокотники трона, обвел пылающим взором собравшихся. «Этот безумец только что прилюдно угрожал Российской империи кровавой гражданской войной и совершил тем самым страшнейшее из преступлений», — продолжал греметь адмирал, указывая перстом на застывшего посреди зала Артемия. Голос его креп и набирал силу, подобно урагану, готовому смести все на своем пути. «В своем неуемном честолюбии и жажде власти этот недостойный человек готов утопить в крови собственный народ, погубить миллионы жизней. И все ради чего? Ради призрачного шанса усидеть на троне, который ему не принадлежит ни по закону, ни по праву». Говоря это, Самсонов то и дело обращал взор на притихших царедворцев, словно стараясь разжечь в их сердцах ответный гнев и негодование. И ведь действительно, со многих лиц уже сошло выражение сочувственного интереса, появившееся было в момент отчаянного демарша Артемия. Вместо этого на них проступали гримасы страха и отвращения. Еще бы! Кому захочется прослыть сообщником государственного преступника, безрассудного честолюбца, готового на все ради призрачной власти? Между тем Самсонов, с удовлетворением отметив перемену в настроениях придворной толпы, вошел в раж. Его могучие руки то и дело потрясали воздух, словно стараясь физически смять и уничтожить невидимого врага. Голос сорвался на хриплый крик, глаза метали молнии. Грозный адмирал, казалось, готов был прямо здесь и сейчас растерзать дерзкого злоумышленника, посмевшего бросить вызов священным устоям государства и власти. «Я, как верный страж закона и порядка, как главный оплот спокойствия и процветания нашей державы, не могу допустить подобного святотатства», — рявкнул Иван Федорович, и, резко развернувшись всем корпусом к застывшему по стойке смирно к старшему караула, рубанул в воздух ребром ладони. «Именем его величества императора Ивана Константиновича приказываю немедленно арестовать этого государственного преступника и предать его справедливому суду». Это был условный знак, которого явно ждали. Штурмовики Самсонова заранее были готовы к такому развитию событий. Это стало понятно по тем быстрым и слаженным действиям морпехов, которые из солдат почетного караула моментально превратились в карательный отряд по одному кивку своего командира. Морпехи Черноморского флота и впрямь изначально были нацелены на жесткий силовой сценарий. Уж больно не по душе им пришлось намерение Артемия оспорить законность восшествия на престол Ивана Константиновича. В их глазах подобное поведение царевича Артемия квалифицировалось не иначе как бунт и измена, за что по всем военным уставам и артикулам полагалась единственная мера — расстрел на месте без суда и следствия. Надо отдать должное выучке черноморцев. Штурмовики сработали безукоризненно. Стоило Самсонову подать знак, как взвод из 30 до зубов вооруженных космопехов в полном боевом снаряжении дружно сорвался с места и, громыхая бронированными башмаками по мраморному полу, ринулся на перехват обреченной жертвы. Штурмовики грамотно рассредоточились по всему периметру зала, отсекая Артемия с горсткой сторонников от основной массы придворных и, главное, дверей. Несчастный Артемий Константинович, окончательно осознав безвыходность своего положения, сорвался в истерику. Поняв, что его загнали в ловушку, из которой нет спасения, он заметался, словно обезумевший зверь. Красивое лицо исказилось гримасой ужаса и отчаяния. Непослушными пальцами Артемий попытался выдернуть из-за пояса эфес своей сабли. «Измена!» — истошно закричал обезумевший от страха царевич, вертя головой по сторонам в поисках поддержки. Взгляд его, затравленно шарящий по застывшим лицам придворных, натыкался лишь на маски брезгливого сочувствия вперемешку с откровенным злорадством. «Все, кто мне верен, к оружию!» Но этот вопль отчаяния не встретил живого отклика в сердцах собравшихся. Большинство царедворцев предпочли трусливо потупиться и отвести взоры, не желая встречаться глазами с приговоренным. Те же, кто еще час назад рьяно распинался в верноподданнических чувствах старшему сыну покойного императора, теперь старательно делали вид, что вообще не знакомы с этим человеком. Еще бы, кому охота прослыться участникам обреченного заговорщика и разделить его судьбу? Лишь самые преданные и бесстрашные сторонники Артемия, наплевав на осторожность, ринулись на подмогу своему незадачливому повелителю. С полдюжины гвардейских офицеров, да столько же молодых аристократов, выхватили клинки и попытались пробиться сквозь смыкающееся кольцо космопехов, дабы занять последний рубеж обороны возле своего государя. Зрелище вышло одновременно и трогательное, и жалкое. Горстка щеголей в расшитых золотом мундирах, с холодным плазменным оружием в дрожащих от волнения руках, против хладнокровных профессионалов войны в броне и со штурмовыми винтовками. Исход этой схватки, вернее, пародии на нее, был предрешен заранее. У приближенных Артемия не было ни единого шанса победить. Согласно правилам придворного этикета, в покоях дворца возбранялось появляться вооруженным огнестрельным оружием кому-либо, кроме службы безопасности. «На помощь!» — в ужасе кричал Артемий Константинович, активируя саблю. От прикосновения пальца к сенсорам на рукояти тонкий клинок ожил, засветился призрачным голубоватым пламенем. По лезвию от эфеса к острию протянулась змейка миниатюрного плазменного поля, способного рассечь стальной лист брони, словно масло. «Вашего императора хотят убить!» Но было уже поздно. Несколько адмиралов, генералов и офицеров из свиты Артемия Константиновича, также выхватив клинки, попытались пробиться на соединение со своим повелителем, но тут же были расстреляны в упор или переколоты штыками черноморцев Самсонова. Град разрывных пуль, выпущенных почти в упор, в считанные мгновения превратил их шитые золотом парадные мундиры в рваные лохмотья, на ходу прошивая тела незадачливых смельчаков. Кто-то из них еще судорожно дергался, пытаясь уползти. Кто-то хрипел, захлебываясь собственной кровью. Но итог был один. Верные царевичу люди, рискнувшие жизнью ради своего государя, пали все до единого. В начавшейся свалке, под грохот выстрелов и предсмертные крики раненых, в облаках порохового дыма и озоновой вони от прожженных плазмой дырах в стенах и колоннах, никто даже не успел толком заметить и осознать, как Артемий Константинович с разрубленным надвое лицом замертво упал на мраморный пол тронного зала.